Глава 7. Когда до двух белобрысых кумушек дошло, что обсуждать с ними свою личную жизнь я не намерена, весь их интерес к моей отнюдь нескромной персоне сошел на нет. Оставшееся до начала занятий время они сидели, демонстративно отвернувшись от меня, и перетирали косточки другим студентам академии. Брюнетка Мария тоже хлопот не доставляла. На вид прилежная заучка лежала тихонько на кровати и не отрывалась то ли от учебника, то ли от какой-то, ну, очень интересной книги. Изольда не обманула. Буквально через 10 минут после ее ухода в дверь постучали, и две прислужницы передали мне стопку учебников и пакет, в котором лежала форма. Я уже видела ее на местных девушках, так что понимала, к чему нужно быть готовой. Бежевая блузка, голубая жилетка, красный галстук, синяя расклешенная юбка длиной до колен, белые гольфы и высокие черные конверсы. Ни грамма оригинальности. Все приходится делать самой. И юбку подкатать, чтобы дотягивала лишь до середины бедра, демонстрируя мои офигенские ноги. Поверьте, там есть чем гордиться. И гольфы до колен натянуть. Закончить образ хотелось бы шпильками от Манола. Но они, к сожалению, остались в машине. Хотя и кеды отлично подошли к наряду. Волосы решила распустить, а губы мазнула любимой алой помадой, что лежала в кармане полушубка. Каких-то 40 минут из высокого напольного зеркала на меня смотрела настоящая мечта любителя невинных зубрилок. Даже блондинки на кровати немного зависли, не в силах оторвать глаз. Но, к их несчастью, у меня не было ни времени, ни желания проводить мастер-класс на тему «Как в любой ситуации выглядеть на миллион». И еще раз изучив расписание, я попеняла себе, что не захватила из оставленного в машине чемодана кожаный рюкзачок, но тут же переложила вину на Борова братца, который мне даже опомниться не дал, схватил на руки и закинул в машину, будто я ему мешок с опилками. Воспоминания вернули меня в то мгновение, когда морозный воздух вокруг наполнился древесным мужским ароматом, от которого сводило сладкой судорогой низ живота. Какого черта? Что это еще за глупые мысли в голову лезут? Ничего у меня не сводило. А если и так, то все дело в несвежем бутерброде, что выдали в самолете. Тряхнув головой, я взяла в руки три необходимых мне сегодня учебника, что весили килограмм 10, не меньше, и, не дожидаясь своих соседок по комнате, направилась искать кабинет под номером 6, где должно было проходить первое занятие по определению опасных существ. 10 минут блужданий по темным коридорам, освещенным лишь канделябрами мерцающих свечей, не принесли никаких результатов. Но я твердо вознамерилась еще раз навестить Изольду и потребовать карту замка, без которой тут было не выжить. Все двери одинаковые, цифр на половине нет, а на тех, где есть, невозможно было уловить порядок. Когда я, отчаявшись, была уже готова подойти за помощью к первому встречному, в поле зрения нарисовалась моя соседка, та, что брюнетка. Опустив глаза в пол, она медленно плелась по коридору, словно не на учебу, а на казнь, честное слово. «Слушай, Мария, да?» Девушка резко остановилась. Выглядывающие из-под челки большие анимешные глаза стали от удивления в два раза больше. То ли с ней раньше никогда не разговаривали, и человек... А человек ли? Я теперь тут постоянно этим вопросом задавалась. Попросту отвык от общения. То ли сама по себе нелюдимая. Не зря она Зайцева. Добавь ушки и пушистый хвостик, вылитый заяц. Когда она, наконец, кивнула, я продолжила. «Ты, случайно, не на первом курсе? Я тут кабинет найти не могу». «На первом». И голосок тихий. Так и хотелось хорошенько растормошить эту мышку. «Изольда Вячеславовна нам вчера экскурсию подробную устроила и показала, где будет проходить наше первое занятие. На этом этаже, дальше по коридору и направо». «Пошли, покажешь». Видимо, не ожидая, что я решу к ней присоединиться, Мария не сразу двинулась с места. Кабинет с ее помощью нашелся быстро. Он был внушительных размеров, и там спокойно могли поместиться человек 100. Парты стояли вплотную друг к другу, а по другую сторону находился преподавательский стол и висящая на всю стену доска. Внутри уже сидел весь наш курс. У доски стояла невысокая дама в строгом сером костюме, которая все то время, что мы с Марией пробирались к свободным местам, не сводила с нас изучающего взгляда. Ее улыбка чем-то напоминала мне увиденного как-то по телевизору маньяка, которому зачитали приговор к смертной казни. Жутковато невинная и пробирающая до мурашек. «Раз все наконец-то в сборе, я представлюсь». Обведя взглядом студентов, женщина подошла к своему столу. «Крапивина Антонина Павловна, на моих занятиях вы научитесь отличать опасных существ от неопасных. Я расскажу о слабых и сильных их сторонах. Наглядно покажу, как обезвредить черную ведьму». В кабинете раздался возбужденный гул. «Как победить низшего демона?» Гул усилился. «Как убить Гролоха?» и многое другое. Тут все студенты вообще выпали в осадок и смотрели на эту даму влюбленными глазами. И только для меня ее слова звучали так, словно Крапивина говорила на китайском. «Кто-то из здесь присутствующих уже имел дело с опасными тварями?» Жуткая улыбочка вернулась на место, а цепкий взгляд прошелся по аудитории. Вверх взмыло две руки. «Может быть, вы, любительница, опаздывать на первые занятия?» Я не сразу поняла, что обращались ко мне, но не стушевалась. «Знаете, имела?» Покачала я головой с самым серьезным выражением лица. Пару дней назад помогала сестре отодвигать комод, а из-под него такая опасная тварь с 40 ножками выползла. И я думала, что окочурюсь, но сестра не растерялась и тапком его прихлопнула, а я смыла в унитаз. Так что боевое крещение я тоже прошла. В кабинете раздались громкие смешки, а несколько парней показали мне большой палец. Взгляд Антонины Павловны, словно острый скальпель, полоснул по мне, выпотрошив без остатка, а затем обратился к одной из поднявших руку девушек, которой оказалась моя соседка по комнате, то ли Саша, то ли Жани, кто их разберет. «Слушаю вас, милая леди. Мы вчера призрака вызывали через зеркало, и могу поклясться, что увидела его страшное лицо, но одна из подруг потушила свечу, и он исчез». «Хватит заливать!» крикнул ей сидевший позади студент. «Призраков не существует, а вот у мертвия еще как. Мы с парнями одно в лесу видели, зеленое, мерзкое, еле ноги унесли». «С умертвием лучше быть осторожным», кивнула преподавательница. «Малейшая царапина, и вы можете стать таким же мерзким и зеленым». Сидевшая рядом со мной брюнетка Мария внимательно слушала разговор и что-то записывала в тетрадке, но сама выступать желания не изъявляла. В голове крутился вопрос, к какому виду существ она относилась. Но устраивать допрос мне пока не хотелось. Я сама не любитель трепаться о себе, потому и чужое личное пространство тоже уважала. «Что это еще за умертвия такие?» Вырвался у меня тихий вопрос. «Что-то вроде зомби, каких в кино показывают», шепнула в ответ Маша. «Я учебник на ночь полистала. Там иллюстрации были. Жуткие». «Нет, жуткие я на ночь листать не хочу. Мне свой спокойный сон дороже». Крапивина продолжала рассказывать об умертвиях, когда в дверь раздался стук, и внутрь вошла, как всегда, собранная Изольда. «Прошу меня простить, Антонина Павловна, но прибыл новый ректор, и все курсы, включая преподавателей, созывают в обеденный зал. Знакомиться». Скрипнув зубами, явно недовольная, что ее занятия прервали, Крапивина кивнула, и все присутствующие сорвались с места и бросились на перегонки к выходу.